Мужик изо всех сил пытался кричать, махать руками, но его никто не слушал, подходя все ближе. Конечно, это ведь такая диковинка, разлом, что-то невероятное, что-то, что таит в своих недрах несметные богатства. Вроде это я тут не совсем местный, а как будто они попали сюда с другой планеты. Увидев меня, машинист хотел уже возмутиться, но я направил энергию в руку, создавая молнию. Люди шарахнулись в сторону, при виде магии, а я ударил молнией в землю, проводя черту перед собой. Плохо будет, если они все сейчас здесь помрут, это же потом разбирательство затянется надолго, а мне надо поскорее попасть в Сибирь, к разломам, благо там стражей мало и делиться ни с кем не придется. Расшаркиваться перед ними, рассказывая, как тут опасно, бессмысленно, еще и учитывая возраст моего нынешнего тела, так что придется немного надавить. «Внимание всем!» — крикнул я усиленным за счет энергии голосом. «Разлом — это вам не цирк, откуда появляются диковинные зверушки, которых можно подойти и погладить». Немедленно все вернулись в вагоны и не вылазьте из них до прихода стражи или военных. Клянусь именем рода Вяземских и честью стража, каждый, кто осмелится ослушаться меня, будет приговорен мною к казни немедленно, без суда и следствия. Сейчас сильнее их любопытства может быть лишь страх, который я и внушал им. Для убедительности я поднял руку вверх, показывая всем метку стража. Люди, бухтя что-то себе под нос, тут же поспешили вернуться обратно в вагоны. В принципе, этого и не требовалось. Они обязаны послушаться просто слова аристократа, но это явно их ускорило. Это в городах, где разломы частое явление, стражи уважают и почитают. А там, где этого не происходит, люди наверняка с недоумением в доме обсуждают, какого черта я плачу налоги тем, чьих действий я не вижу. Для еще большего ускорения процесса я создал еще одну молнию, добавив в нее энергию, чтобы она начала издавать трескающий звук. Подействовало как надо, люди ускорились. Перед поездом остался стоять только я, машинист и Гриша с Тиной. «А вы почему еще здесь?» — обратился я к машинисту, разглядывая воронку портала. «Я выполняю свою работу, отвечаю за безопасность пассажиров». Он недвусмысленно посмотрел на меня. «Так и занимайтесь этим в поезде. Попрошу вас не мешать мне делать мою работу». Я кивнул ему на поезд. В этот момент по воронке пошла рябь, и я тут же достал один клинок правой рукой, левую оставляя свободной для использования техники. «Живо в вагон!» — рявкнул я, и мужик тут же сорвался с места. А вот брат с Тиной хоть и дрогнули, но остались стоять на месте. Впрочем, надо отдать им должное, они приготовились к бою. Рябь прекратилась и ничего не происходило еще какое-то время, но я все равно оставался наготове. И вот, началось. Из разлома выскочила черная горбатая тварь, похожая на шакала, но с длинными лапами. Ростом она была чуть ниже моей груди. Выскочив, чудовище взвыло и упало на землю. Оно заверещало и начало биться в припадке, пытаясь закрыться от солнечного света. Вслед за ним выскочило еще шесть собратьев и тоже взвыли. Мне даже не пришлось ничего делать, солнечный свет убил их за меня. Скорее всего, по ту сторону мир вечной ночи. Максимально неприятный разлом для рядового стража без магии огня и со слабым источником, но не для меня. У меня есть глаза императорского рода, которые позволяют видеть энергоструктуры. Собирать из твари нечего. Когда они покидают сам разлом, их связь с ним рвется и кристаллы лопаются. Поэтому бессмысленно даже их проверять. Я посмотрел на небо, солнце уже клонилось к закату, а значит, у меня есть часа два, прежде чем твари смогут беспрепятственно вторгаться на землю. Ночью они смогут без проблем выйти из разлома, и этот поезд уж точно не сможет сохранить жизни людей в нем. Достал телефон, прикидывая примерное время прибытия военных. Чуть больше часа, успеют. Оставил комментарий к разлому, чтобы обязательно захватили с собой ультрафиолетовые фонари. «А вы чего тут забыли?» — посмотрел я на двух спутников. «От девчонки фиг избавишься, потому что она едет по своим делам. Можно было бы, конечно, просто отдать ее охране, но меня потом бы совесть мучила, что не помог, да и карму портить не хочется. А вот от братца я решил пока намеренно не избавляться. Уж лучше пусть он за мной шпионит, чем род пришлет кого-то другого. А то, что мать не отстанет, очевидно сразу. Ты пойдешь в разлом?» Гриша подошел ближе, все еще держась за плечо. «Я с тобой. Быстро же ты отошел от своего поражения». Я слегка надавил на его плечо, заставляя парня тихонько вскрикнуть. «И как ты собрался так сражаться? И это не говоря уже о том, что ты не страж. И что?» — спросил он с вызовом. «Я аристократ. Мой долг – защищать людей. Я не собираюсь отсиживаться в стороне, пока людям грозит беда. Вот стой у поезда и защищай, а не ходи за мной в разлом. Ты лишь будешь путаться у меня под ногами, пока я буду занят сражением с тварями. Мне что, еще и на тебя отвлекаться каждый раз? Ты только что сам говорил про то, что ты аристократ и обязан защищать людей, вот и не отказывайся от своих слов. В разломе защищать некого. Гриша хотел что-то возразить, но вдруг просто замялся и опустил взгляд. «Прости, брат, ты прав», — произнес он и потянул Тину назад к поезду. «Ох, не нравится мне его покладистость, наверняка же что-то задумал. Я немного понаблюдал за тем, как они стоят у вагона и о чем-то шушукаются, а потом подошел к воронке. Я коснулся ее рукой и ничего не произошло. Впрочем, как я и думал, все дело в метке на руке. Обычный одаренный без проблем сможет пройти в разлом любого уровня, а вот страж, нет. Сделано это специально, чтобы молодые стражи не лезли в разлом, который им не по силам и не умирали там напрасно. Направив энергию в глаза, я посмотрел на метку на руке. В энергетическом плане она своими каналами словно паутина оплела мои. Немного поразглядывав ее, все же нашел нужные мне каналы и заблокировал их своей энергией, чтобы они не препятствовали моему проходу. Готово, теперь осталось дело за малым, закрыть разлом. На всякий случай проверил, как свободно достается второй меч и ядро монстра. В прошлом разломе оно успело зарядиться на треть, тоже неплохо, хоть какой-нибудь резерв мне нужен. Сразу направив энергию в мозг и глаза, я шагнул в разлом и оказался в абсолютной темноте. Справа послышался шум. На меня прыгнула точно такая же тварь, какие вылазили из разлома, но я не стал ее как-то блокировать, а просто отошел в сторону. Тварь улетела через воронку разлома. Я осмотрелся. В энергетическом плане все было чисто, а вот в обычном я вообще ничего не увидел. Светить фонариком здесь, это все равно, что громко закричать. Я тут, придите и съешьте меня. Свет привлечет сразу всех тварей, а это разлом Д-ранга, они будут посильнее, чем в Е-ранговом. Можно, конечно, молнию на постоянку врубить, но тогда я быстро иссякну, да и это будет отвлекать. Но совсем без света оставаться нельзя. Немного постояв, все же решил запустить одну молнию вперед, думая о том, как все бабахнет, если тут есть взрывоопасные газы или минералы, но обошлось. Свет от молнии дал свой результат. Дальше подо мной был черный каменный пол, и вроде даже без каких-либо неровностей. Пока летела молния, прикинул примерное расстояние, которое относительно безопасно смогу пройти. Я бы мог пойти вдоль стены, если бы не одно «но». Вход в разлом открылся не у стены, поэтому ориентира нет. Аккуратно ступая, я медленно пошел вперед, оглядываясь по сторонам. Сверху удалось различить маленькие энергоструктуры, которые, впрочем, не проявляли особой активности. Видимо, я в большой пещере. Создал очередную молнию и бросил ее. Она вновь пролетела вперед, не встретив препятствий. Делать все равно было нечего, другого способа в данной ситуации освещать себе путь я не видел, поэтому пошел дальше. Пятая по счету молния ударилась в каменный пол, потому что появился уклон вверх. Подойдя к этому месту, я запустил молнию уже под примерным уклоном вверх и в конце она ударилась в стену. Добравшись до стены, пошел вдоль нее, все так же посылая вперед молнии. Впереди появился слабый, очень тусклый свет. Когда я подошел ближе, это оказался выход из пещеры, а свет давали парочка местных лун. Впрочем, этого все равно было недостаточно, чтобы различить хоть что-то. Разве что только очертания виднелись. Решил проверить, получится ли здесь все же безопасно зажечь хоть какой-нибудь свет. Вот только ни телефоном, ни собой рисковать не хочется. Вычленив среди всех образов что-то похожее на дерево, запустил в него молнию. Дерево моментально вспыхнуло, освещая небольшое пространство вокруг себя. Под ним была голая коричневая земля. Я замер, в ожидании. Сначала ничего не происходило, а затем грунт под ногами задрожал и послышался характерный звук пробиваемого камня. Мгновение, и под деревом вырывается наружу огромная пасть. Правда, что это за тварь рассмотреть не удалось, но судя по энергоструктуре, какой-то огромный червяк, в диаметре, наверное, как два поезда. Ну, кто бы сомневался, на молнию они не реагируют, потому что это энергия, да и мелькает слишком быстро, а огонь – это уже физический эффект, освещающий продолжительное время. Миры вечной ночи – это миры, в которых погасло их светило. Многие миры погибают, превращаясь в холодные и безжизненные ледышки. Однако некоторые все же выживают, за счет особенностей ядра самой планеты. Твари чувствуют и видят свет, для них он что-то враждебное, поэтому они стремятся уничтожить его. Что и сделал этот червяк. Остается надеяться, что мне не придется сражаться с ему подобными, иначе я здесь надолго. Я пригляделся. На свет вынырнул не только червяк, но и еще парочка знакомых мне тварей. Ускоренно перебирая лапами, они неслись в мою сторону. 5 штук, но не стали нападать все разом, а начали обходить с разных сторон. Умные зверушки, вот только я умнее. Распределяю энергию по телу и делаю рывок к твари впереди. Только когда оказался впритык к ней, пускаю по лезвию меча слабенькую молнию и отрубаю твари голову. Слышится противный булькающий звук и тварь оседает на землю. Другие не стали ждать и уже несутся ко мне. Засунул меч в ножны, он сейчас будет только мешать, и создал копье молнии. 2 твари одновременно атакуют слева и справа. В момент, когда они уже близко, создаю 2 щита, нехило так просаживая свой запас энергии. Твари на всей своей скорости с глухим звуком врезаются в щиты, а я напитываю копье энергией, и туда же каплю темной энергии, а затем метаю его в прыгнувшего спереди монстра. Руку обожгло болью, но темная энергия не подводит и копье пробивает 2 тварей одновременно. Быстро оглядевшись, вижу, что энергоструктура твари, которая атаковала слева, погасла, поэтому не обращаю на него внимания и, подбежав к правой, пробиваю ей голову. Вот вроде бы и все. Я нагнулся, чтобы вытянуть кристалл, и в этот момент почувствовал подземный толчок. Гадство. Сорвавшись на бег, отбегаю подальше и заскакиваю на ближайшие скалы, чудом не разбившись об них. Кое-как забрался наверх, в темноте это не так-то и просто, и оглянулся. Земля, в том месте, где я стоял, взорвалась фонтаном грязи, и оттуда вновь показалась энергоструктура червя, только на этот раз он пронзительно заверещал. Недоволен бедняга, что второй раз пришлось возвращаться на одно и то же место. Червь принялся зарываться в землю и выныривать в других местах, ища, по всей видимости, меня. Плакали мои кристаллы. Хорошо, если это альфа-хищника, вот если нет, то мне нужно срочно бежать, потому что своими криками он явно привлечет кого пострашнее. И все же не стоило использовать копье, но сражаться в таких условиях тот еще гемор, да и опасно для меня же. Если противник окажется чересчур бронированным, то меч застрянет и я окажусь в совсем невыгодном положении. Червь резвился от души, уничтожая и без того уничтоженную фауну. Это продолжалось 10 минут, пока ему, видимо, не надоело, и он не уполз по своим делам. Пару раз я замечал в небе энергоструктуры, и одна из них оказалась очень даже ого-го, но они не рискнули приблизиться к бешеному червю. Когда все закончилось, я еще какое-то время посидел на месте, а потом все же рискнул спуститься. Все это время я запоминал места, где выныривает червяк, чтобы не упасть в дыру. Загвоздка с этим разломом, конечно, та еще. Ни хрена не видно и ни хрена не понятно, да и условия закрытия пока не совсем ясны. Если бы нужно было перебить всех тварей в этом месте, то их тут на входе была бы тьма тьмущая. Энергию из нашего мира этот мир тоже не сосет, у него и своей достаточно. Намеков на артефакт пока не видно. Немного подумав, все же сел под скалой, от которой еще не отошел, и попытался прощупать это место на скопление энергии, но ничего не вышло. Поднявшись, пошел дальше. Больше на это время тратить нет смысла, да и опасно, кто знает, какие тут еще твари обитают. Что может быть хуже, чем разлом с беспроглядной тьмой? Только подводный и вулканический разлом. Аккуратно ступая, начал свое продвижение дальше. Остается надеяться, что военные все же успеют до наступления темноты. Печально только, что это никак нельзя проверить. Связь в разломах не работает. Показалось? Да нет, вроде бы действительно похоже на дом. Вдалеке виднелось очертание 2-этажного дома. Правда, это лишь очертание, и на деле это может оказаться чем угодно, хоть скалой. Я оглянулся по сторонам. Другой зацепки все равно нет, так что придется идти туда. Старался обходить те места, где хоть что-то напоминало бы дерево. Ведь кроме как молнии мне сейчас освещать путь нечем, а призывать очередного червя совсем нет желания. Впереди послышался звук, который мне сейчас совсем не хотелось бы слышать. Звук воды. Так и есть. Подошел ближе и увидел довольно быструю речку. От воды свет лун отражался чуть ярче, поэтому упасть в нее шансов было мало, но ширина реки была довольно большой, где-то 60 метров. Вплавь точно лучше не пускаться, хоть и не видно никаких энергетических скоплений в воде. Переплыть то может и смогу, но вымокнуть совсем не хочется. Ладно, чего зря ерундой страдать, попробую просто не убиться. Отошел немного назад, направил энергию в ноги и одним прыжком перепрыгнул речку. Поверхность подо мной оказалась неровной, поэтому я опустился на колени, щупая то, на что наступил. Это оказались маленькие камешки. Недолго думаю, запустил вперед одну маленькую молнию. Я оказался прав, это была рукотворная дорожка, выложенная камнями. Я пошел по ней и наконец подошел к зданию. От стеклянных окон отражался тусклый свет луны. Та еще картина, конечно. Ночь, дом. Ну, видал вещи и пострашнее. Вошел в дом, держась за стены. Тапочек видно не было, поэтому решил не разуваться. Надеюсь, что хозяева не обидятся. Слева был проход, и я заглянул в него. Помещение, чем-то напоминающее кухню. Пожалуй, стоит осмотреться постепенно, чтобы ничего не упустить. Я зашел внутрь, немного пройдя, неожиданно ударился обо что-то ногой. Послышался глухой металлический звук. Шипя и матеря всех тех, кто оставляет на полу железяки, я провел рукой по какой-то плите, и на ней, кажется, что-то было написано. Чуть посомневавшись, все же активировал маленькие молнии на пальцах и резко провел по плите рукой, чтобы разглядеть ее. Зрение сразу же зацепилось за надпись «СПЛ-10», знакомая аббревиатура. И это значит, кто здесь? Раздался тихий опустошенный голос позади меня. Глава 13. Голос в темноте. Я резко обернулся, всматриваясь в темноту и ища хоть что-то наполненное энергией. Но позади, да и вообще вокруг было пусто, никакого энергетического следа. Неужели почудилось? Нет, не могло, что-то тут определенно есть. Не двигаясь с места, я вслушивался в тишину, но не услышал ни звука. Я создал яркую молнию всего на мгновение, освещая все вокруг. Я действительно стоял на какой-то кухне, а ударился ногой об огромный железный люк, который когда-то был элементом пола. Кто вообще делает люк в секретную правительственную лабораторию на кухне? Вниз вела настенная лестница. Немного подумав, я кинул туда еще одну молнию. Она долго летела и в конце концов ударилась во что-то. Судя по всему, мне туда, но для начала нужно кое-что сделать. Слишком много энергии я использовал в доме, поэтому надо пустить твари по ложному следу. Выйдя из дома, создал молнию и запустил ее по дуге вверх, навскидку прикинув расстояние до стоящего вдалеке дерева. От удара молнии оно вспыхнуло, а через какое-то время в том месте вынырнул очередной червь. Я зашел обратно в дом и начал медленно обходить его, чтобы вновь случайно ни обо что не удариться. Соседняя комната оказалась залом, с диваном, креслами, камином и множеством книг. Обстановка точь-в-точь напоминала земную, как будто я оказался на какой-то параллельной планете. Но это не удивительно. Человеческая история циклична и развитие всегда идет по одному шаблону. Я видел много таких миров, и во всех них всегда было примерно одно и то же, по крайней мере, в плане технологий. А вот что до религии, то разнообразие процветало. Люди настолько изощрены в этом плане, что до сих пор непонятно, как они не изжили сами себя в своих неистовых войнах за всевозможных богов и идолов. Кто бы мог подумать, что я буду вот так красться в темноте? Расскажи кто об этом прежнему мне, я рассмеялся бы ему в лицо и послал куда подальше. Но это тогда, когда моя сила еще была при мне. Сейчас-то я понимаю, что это необходимая мера. Заносчивые дураки всегда умирают первыми. Следующее помещение оказалось кладовой, дверь которой начала так громко и противно скрипеть, что захотелось найти бывших хозяев дома и высказать им пару ласковых, потому что не смазали петли. На первом этаже я так ничего и не обнаружил, поэтому двинулся на второй. Нужно обыскать каждый уголок этого дома. Причиной разлома может быть любой оставленный достаточно мощный артефакт, который может находиться, например, в кабинете отца семейства или в детской. Лестница тоже скрипела, что не добавляло мне особой радости. Как-то совсем не хочется, чтобы на шум в это место сбежались какие-нибудь твари. Кто здесь? Вновь услышал я чей-то голос у себя за спиной. Кажется, он был женским. Я обернулся, оглядываясь вокруг, но все вновь было пусто. Ни одной энергетической структуры. Чтобы удостовериться, создал молнию, освещая все вокруг. Кроме чудных картин, на одной из которых был изображен писающий мальчик, ничего интересного не обнаружил. Телепатия? Нет, тут что-то другое. Скорее всего, со мною общаются при помощи психокинеза, а не телепатии. Телепатическая связь слышится в голове, и ты чувствуешь того, кто ее направляет. Что же до психокинеза, это чрезвычайно редкий навык, который возможно только внедрить. Психокинез работает по принципу, что ты слышишь человека или не человека, но не можешь определить, где он, потому что дальность психокинеза гораздо больше телепатии. Ох уж эти секретные правительственные лаборатории. Люди такое любят, ставить опыты на себе подобных и не только. Чего только стоят культистские ритуалы жертвоприношений. Раньше мне приходилось сталкиваться и с этим идиотизмом, и с тем, но даже в империи это редкость. Вряд ли это один из отсталых миров империи, скорее всего он из одной из ветвей галактики. Космическая империя огромна, но едва ли занимает и 1% галактики. Возможно, что хозяин этого голоса и является причиной открытия разлома, но дом все равно стоит осмотреть до конца, вдруг найду что-нибудь полезное. Следующей комнатой оказалась детская. Я подошел к очертаниям колыбельки и создал молнию, но никого там не увидел, только множество игрушек. Выйдя в коридор, пошел к предпоследней двери. Открыв ее, увидел большую кровать. На мгновение создал молнию на руке и моему взору предстала картина, как на кровати лежат в обнимку 3 скелета, 2 взрослых и 1 ребенка. А вот и хозяева дома. Последний момент жизни они решили провести вместе. На прикроватной тумбе я успел заметить небольшую ампулу, так что возможно, что они умерли без мучений. Не заходя в комнату, я закрыл дверь, чтобы не беспокоить мертвых. Последняя дверь вела на балкон. Я облокотился о перила, разглядывая очертания вокруг. Наверняка раньше здесь открывался прекрасный вид, но теперь лишь тьма. Вдалеке что-то дернулось. Присмотревшись, я понял, что это идет какая-то громадная тварь, которая была выше деревьев. Она находится достаточно далеко, поэтому сложно понять, что именно это такое. Закрыв дверь балкона, спустился на 1-й этаж, остановился возле люка и запустил вниз молнию. Убедившись, что лестница целая, начал спускаться. «Ты стал ближе», — вновь послышался женский голос, когда я преодолел какой-то участок пути. «Ближе, блин, ближе». Чуть не стал еще ближе. «Нахрена лезть под руку?» — возмутился я про себя, в надежде, что меня все же услышит неведомая собеседница, но ответа не было. Спускался я долго, очень долго. Пару раз запускал молнии, чтобы убедиться, что вообще есть куда спускаться, и вот я стою внизу. Создал еще 1 молнию и запустил ее прямо по коридору. Длинный, достаточно широкий коридор, в нем без труда поместилось бы 2 человека. Еще и металлический, можно не бояться что-то поджечь и призвать еще какую-нибудь неведомую тварь. Ей-богу, когда закончу здесь, залезу на крышу поезда и буду наслаждаться солнышком, пока он мчит меня в Сибирь. Впереди показалась энергоструктура, которая висела на стене. По виду она напоминала какую-то ящерицу. Когда я оказался чуть ближе, существо заметило меня и резко рвануло ко мне. Оно приблизилось достаточно близко и я, создав в руке молнию, добавил в нее каплю темной энергии и запустил в тварь. Послышался булькающий звук и существо упало на пол. А вот и моя первая добыча. В момент удара я успел разглядеть тварь, и это оказался просто какой-то хамелеон-переросток, так что я без опасения прикоснулся к нему и вытянул кристаллик, светящийся желтым светом. Желтые у нас вроде по 4000 продаются. Неплохо, но самое главное, успеть впитать энергию разлома, когда я здесь закончу. Пока шел, повстречал еще 3 таких тварюшек, с которыми без особых проблем разделался, и каждая из них поделилась со мной кристалликом. Они почуяли, они идут, вновь послышался голос рядом. Теперь я совершенно точно уверен, что иду в верном направлении, но это начинает раздражать. Что значит они почуяли, они идут? Нельзя было сказать четко и лаконично, кто они и как выглядят. Следующая молния показала, что коридорчик подошел к концу и впереди меня ждет что-то еще. Этим чем-то оказался еще один коридор, вот только 3 раза больше предыдущего. Запустив молнию, я увидел парочку дверей, стекла, за которыми были видны энергоструктуры и скелеты Неполу. Я подошел к одному из стекол. Внутри находились какие-то существа, вот только какие, понять сложно, потому что молнию туда запустить я не могу. В этот момент в той комнатке вспыхнул желтый, неяркий свет, который, впрочем, все равно ударил мне по глазам. Я зажмурился и отступил назад, доставая клинок и готовясь к бою. Когда глаза привыкли, я наконец смог открыть их. Вокруг все так же было темно, и только в этой маленькой комнатке горел свет. Но его источником была не лампочка, а светящийся под потолком маленький шарик. Как я и думал, психокинез. Для создания любой техники, маг, практикой все им подобные используют конструкты, в которые вплетают силу своей стихии за счет маны. Это как скелет у человека, без которого ничего не будет держаться и тело просто упадет на пол. Простые конструкты, по типу серпа, копья и еще парочки примитивных, изучаются в родах или в специальных школах. Но вот то копье, которое использовал Гриша, обычному магу никак не создать, слишком сложно. И такие техники изучаются исключительно в родах. Что же до психокинеза, для его использования не нужны никакие конструкты, что облегчает использование техник владельцу данной силы, но за это есть своя цена. И эта цена зависит от того, как много было потрачено психокинетических сил. Если маг в результате истощения просто не сможет какое-то время использовать свою энергию, то вот обладатель психокинеза может и умереть. В клетке находились огромные помеси крыс и кротов, свет начал меркнуть, и я пошел дальше. Видимо, хозяйка данного места хочет мне что-то еще показать. Они рядом, вновь повторила она, но я уже и сам слышал цокот и приближающиеся энергоструктуры. Снова горбатые шакалы, и на этот раз 12 штук, трое по потолку, трое по полу и еще по трое на каждой из стен. И все же умные существа, как ни посмотри, энергия успела восстановиться, поэтому можно вдарить от души. С этими тварями нужно быть осторожным, у них есть определенная тактика сражения. Если бы не темнота вокруг, проблем с ними не было бы, а так, теперь приходится бить по воробьям из пушки. Я сконцентрировал энергию на пальцах рук, напитывая их так, что они аж начали светиться. Твари подобрались достаточно близко, и я резко ударил кулаком вперед, выпуская молнию. Молния ударила в одну из тварей, убив ее и начала распространяться по остальным. Шакалы, что были на стенах и потолке, попадали вниз, но парочка уцелела. Все же их шкуры достаточно прочные. Я влил каплю темной энергии в руку и подскочил поближе, ударив в морду поднимающейся твари, добивая подранков. Раздался жалобный скулёж и тишина. Все кончено. Пошарив по трупам, обнаружил всего 3 кристалла. Небогато, однако, я вновь шел вперед, пока не начал зажигаться свет в одной из застекленных комнат. На этот раз он не вспыхнул резко, а плавно загорелся. Я остановился, разглядывая, что же хочет показать мне девушка. За стеклом стояли столы для экспериментов и схема на доске, нарисованная довольно-таки просто, словно на скорую руку. На схеме было показано, как человека превращали в тех шакалоподобных тварей. Так вот откуда у них зачатки разума. Что поделать, это в природе у людей, пытаться вмешиваться в то, во что никогда нельзя вмешиваться. Дальше шел по коридору уже относительно спокойно, разглядывая то, что мне хотели показать. Все свелось к одному, человечество само погубило себя. Я повернул за угол и увидел в конце маленький огонек света. Желание наконец покинуть это темное место настолько заполнило меня, что я ускорил шаг. Я вышел в какое-то помещение и сразу увидел впереди энергоструктуру человека, правда она была высоко вверху. В этот момент по сторонам начал зажигаться свет, пока не осветил все вокруг. И я наконец увидел ту, кто вел меня сюда и кто и был причиной разлома. В центре зала стояла огромная установка, чем-то похожая на песочные часы. На середине установки находился небольшой стеклянный шар, в центре которого, в каком-то растворе и была девушка, абсолютно без одежды, белая, как снег кожа. Волосы и брови также были белыми. Она смотрела на меня безучастными глазами. «Ты пришел», — раздался ее голос. «Да, пришел», — ответил я, озираясь вокруг. «Этот свет не привлечет твари, твари», — переспросила она. «А, ну да, точно, для тебя они всего лишь твари. Для меня же, это мой народ». «Твой народ?» Я пошел по кругу, осматривая установку. «Ты их королева?» «Нет», — кажется, она слегка улыбнулась. «Я должна была стать их солнцем, но как обычно что-то пошло не так», — закончил я за нее. «Верно», — послышалась печаль в ее голосе. «То, что когда-то начиналось, как общая цель и стремление спасти всю планету, превратилось в желание обладать полученной силой, будущим солнцем». Я слушал ее, не перебивая, но совершенно точно осознавая, что она не просто так меня сюда позвала. Она что-то задумала и сейчас усердно тянет время. Девушка рассказала мне историю рассвета ее цивилизации и заката, но я видел и слышал это много раз, так что мне было откровенно скучно, но я не стал ее перебивать. Вот и все, она улыбнулась. «Спасибо, что пришел и выслушал мою историю». В этот момент послышался грохот и удар о стену. Помещение слегка тряхнуло. Они не обращали на меня внимания, и я никак не могла умереть», — продолжила она. «Теперь же, когда ты здесь и когда они почуяли твою энергию, то наконец-то пришли сюда. Не волнуйся, тебе ничего не грозит, я направила всю их злобу на себя». Послышался еще один удар, и на стене появилась вмятина. «Уверена, что не хочешь быть спасенной?» — спокойно спросил я ее. «Пока у нас еще есть время. Спасенной — это невозможно. Я не хочу продолжать жить в этой сфере, а без нее я погибну». Послышался очередной удар, и стена треснула, а из проема показалась огромная башка червя. Только на деле это оказалась серая змея. Девушка была права, целью была только она. Змея неслась на нее, разинув свою пасть. «Вот только я не могу бросить девушку в беде. Направляю энергию в мозг, и время замедляется. Она психокинетик, подключенный к аппарату, значит, действительно умрет без него. Если только я не развоплощу ее сам». Направляю энергию во все тело и создаю в руке копье молнии, добавляю в него каплю темной энергии и, разбежавшись, прыгаю вверх, целясь прямо в сферу. Лицо девушки спокойное, но вот в глазах я вижу страх. Если бы она действительно готова была принять свою судьбу, тогда я не стал бы вмешиваться. А раз боится, значит, хочет жить. Я пробиваю копьем стеклянную оболочку, и она с треском разлетается. Схватив девушку, в последний момент успеваю отпрыгнуть в сторону. В то место, где мы только что находились, врезается змея и начинает истошно верещать. Аккуратно опустив девушку на пол, я повернулся к чудовищу, что уже нацелилось на нас. Надоело сдерживаться. Хотя бы этой твари я покажу, что не стоит нападать на того, для кого она лишь букашка. Я достал один клинок и мельком взглянул на него. «Прости, дружище, и спасибо за твою службу». Напитываю клинок под завязку энергией и активирую молнию, туда же посылаю пару капель темной энергии. Клинок загудел, искрясь черной молнией. Тварь увидела это и попыталась увернуться, но уже поздно. Делаю резкий вертикальный замах, и черная волна несется к чудовищу, располовинивая его пополам. Убедившись, что змея точно мертва, я повернулся к девушке, которая держалась руками за голову и, похоже, очень сильно сдерживалась, чтобы не закричать. «Прости, сейчас будет еще больнее», — произнес я, встав на колено перед девушкой. «Терпи, за жизнь нужно бороться, а не отдаваться на волю смерти. Ты готова?» Она открыла глаза и посмотрела на меня. «Вот оно, теперь я вижу его, искреннее желание жить. То, что сейчас случится, будет одинаково неприятно для нас обоих и в то же время одинаково полезно. Огради свою душу, я знаю, ты должна это уметь. Я уничтожу твое тело и все связи души с ним, чтобы душа отправилась искать новое пристанище». Я улыбнулся девушке, смотрящей на меня. «Надеюсь, что однажды мы встретимся вновь». Глубоко вздохнув, я зачерпнул немного темной энергии, но все же смог сдержаться и не издать ни звука. Через боль подняв руку, я коснулся груди девушки. Она начала неистово кричать от боли и пытаться вырваться, но я крепко держал ее. Вокруг рвалась оболочка стен, лопались стекла, летали предметы, но все это не долетало до меня. Умница. Она смогла не только оградить свою душу, но и пытается защитить, хотя это не требуется. Из-за такого количества темной энергии, любой предмет при приближении ко мне просто рассыпется в прах. Если бы я на протяжении долгого времени не использовал темную энергию сам, то моя рука тоже сейчас бы уже распылилась. Я насыщал тело девушки темной энергией, в первую очередь пытаясь изо всех успеть разорвать все связующие каналы тела и души, пока она держится. Казалось, что это длилось вечно, но вот последняя нить оборвана, а тело девушки уже все черное. Ей было больно, очень больно, но теперь все кончено. Я убираю свою почерневшую руку с ее тела, и оно рассыпается прахом. Сев на пол, я погружаюсь в себя, и в этот момент от тела девушки идет вспышка энергии закрытия разлома. Я успеваю схватить ее и потащить на себя. Хотелось бы развить источник, но сейчас нужно позаботиться о руке. Темная энергия – это энергия тотального уничтожения. Противостоять ей может лишь светлая энергия, но и то только в больших масштабах. Направляю всю энергию в руку и чувствую, как каналы энергии укрепляются. Хоть источник и не разовью, но усилю руку. Когда все закончилось, не смог сдержать улыбки. И все же я получил то, зачем пришел. Я поднял голову и увидел исчезающий образ девушки с закрытыми глазами и расставленными в сторону руками, парящей в воздухе. У меня получилось ее развоплотить, а значит, она теперь сможет переродиться в новом теле. Очередной плюсик в карму. Девушка открыла глаза и оглянулась вокруг, а затем посмотрела на меня. «Поспеши», — послышался ее затухающий голос, — «они почуяли твою силу. Их много, очень много, прошу, убегай». Девушка исчезла, а я поднялся, слушая, как все вокруг наполняется звуками. Вой, удары о стену, крики. Все смешалось в кучу. Я глубоко вдохнул, радуясь тому, что назад не придется красться. Теперь только прорываться. Возможно, даже с песней. Глава 14. Выхода нет. Я стоял, слушая звуки и наслаждался тем, что наконец-то можно не прятаться. Ненавижу прятаться. Я заглянул в себя. Все мое тело до краев заполнено энергией разлома, так что я могу позволить себе дать бой тварям. Мои тренировки по циркуляции энергии в теле принесли свои плоды, и я убедился в этом еще в разломе с тем пауком-скорпионом. Печально только то, что эта энергия заемная и развеется со временем, поэтому ее нужно использовать на максимум. Полностью использовать энергию разлома для своего усиления нельзя, только лишь начальный импульс, зато всей остальной энергией можно заполнить энергоносители. Мое тело тоже теперь отчасти энергоноситель. Я посмотрел на правую руку. Из-за того, что по ней было проведено слишком много темной энергии за раз, энергетические каналы начали разрушаться. Однако, когда я пустил энергию разлома по руке, все каналы восстановились и стали даже крепче, чем были. Теперь можно куда как свободнее использовать темную энергию, не боясь, что наврежу себе. По крайней мере, этой рукой. Звуки стали еще ближе, а комната начала погружаться в темноту. Душа девушки улетела искать новое пристанище и поддерживать освещение теперь некому. Распределяю энергию по телу, чувствуя, как все тело наполняется силой. Этот разлом выше рангом, поэтому и энергии в нем куда больше. Я активирую родовую способность и запитываю доспех духа. Какое это приятное чувство, ощущать, что вокруг тебя есть барьер. Все это время я не мог позволить себе использовать доспех, в угоду экономии энергии, однако здесь и сейчас, по-другому никак. Пол начал дрожать, что означало лишь одно, та тварь, которую я видел вдали, скорее всего пришла по мою душу. Все хотят мной полакомиться. Ну что же, я вас жду. Напитываю доспех молнией, как это делал Егорка, но контролирую процесс, делая упор на ускорение. Сверху слышится шум. Создаю копье молнии и добавляю каплю темной энергии. Тварь пробивает потолок и с громким ревом мчится на меня. Очередная громадная змея, в ширину, как 4 вагона впритык друг к другу. Запускаю в нее копье и отпрыгиваю в сторону. Рев прекращается, и груда мяса падает в то место, где я только что стоял. Кристалла в ней нет. Из коридора слышится топот множества тварей и их рев. Весело там у них. Их настолько много, что они буквально по головам друг друга скачут, лишь бы добраться до меня. Экономить энергию сейчас никак нельзя. Напротив, требуется атаковать, а не сидеть в обороне. Иначе завалит массой. Соединяю две руки вместе, накапливая обычную энергию и добавляю 3 капли темной, и развожу руки в сторону. Передо мной появляется черный шар молний, примерно с меня ростом. Он искрится и вроде бы все как обычно, но что-то не так. От греха подальше резко запускаю его в коридор. Твари видят энергию и мчатся к ней с еще большей скоростью. Момент столкновения, и черный шар просто проходит сквозь врагов, как нож, сквозь масло. Рев сменяется криками агонии, твари визжат от боли. Через какое-то время все заканчивается, но собирать там явно уже нечего. Да идти через то место мне совсем не хочется. В зале есть еще двери, но все они заперты. Можно, конечно, выбить их, но кто знает, насколько далеко они уведут меня от входа в разлом. Видимо, все же другого выхода нет. Ускоряюсь и бегу в злополучный туннель. Я на полной скорости пронесся мимо места, где столкнулся шары твари, но все равно смрад подпаленных тел ударил в нос. Впереди показалась очередная пачка тварей, и я не стал придумывать ничего нового, а просто запустил еще одну шаровую молнию. Пробегая мимо туннеля, по которому я сюда и пришел, задумался на мгновение о смене маршрута, но все же побежал дальше. Прыгать вверх будет неудобно, а уж ползти-то и подавно. Это уже если не говорить о том, что меня могут просто зажать в том тоннельчике. Остается надеяться, что впереди я все же увижу нормальный выход. По сторонам коридора виднелось множество энергоструктур, но все они были взаперти, хоть и пытались биться о стекло, чтобы пробиться наружу. Основная проблема будет в том, чтобы после найденного выхода на поверхность, найти путь к воронке разлома. Искрящийся доспех немного освещал мне путь, но все равно приходилось запускать вперед молнии, чтобы случайно не вляпаться во что-нибудь неожиданное и неприятное. Путь, который я до этого проделал не меньше, чем за полчаса, занял у меня не больше 4 минут. Туннель неожиданно разделился надвое, и с разных сторон все так же был слышен вой, а теперь еще и позади. Если бы эта подземка не находилась так глубоко под землей, то я мог бы просто пробить себе путь наверх, но, увы, не выйдет. Слишком глубоко. Решившись, повернул налево, так как в ту сторону вел прошлый проход, а значит, я точно буду ближе к выходу из разлома. Впереди показались редкие твари. На этот раз не стал запускать шаровую молнию, а разделался с ними сам, при помощи копья молний. Кажется, я не ошибся. Я выбежал в техническое помещение, в котором даже при минимальном свете смог разглядеть большой лифт наверх. Вот только он уже не работал. Прыгнув в шахту лифта и отскакивая от стены к стене, начал взбираться наверх. В момент, когда передо мной оказалась большая дверь, я снова создал копье молнии, добавил туда темную энергию и прорезал себе путь наружу. Снаружи меня уже ждали, стоило мне лишь появиться, как сверху, закрывая луну, меня накрыла какая-то тень то ли птицы, то ли хрен знает чего. Если это птица, то явно не маленькая, чуть больше Боинга будет по размеру. Создав шаровую молнию, добавил в нее темную энергию и запустил в тварь. Она в последний момент успела увернуться, но ее все же зацепило и послышался громкий клекот. Тварь упала где-то неподалеку, и на нее тут же начали набрасываться существа поменьше. Началась нешуточная борьба за жизнь, но напавшая на меня тварь победила. Вот только победа была недолгой, на нее налетела сверху точно такая же, и судя по кускам отлетающей энергоструктуры, она разрывала ее на куски. Я не стал больше задерживаться и рванул вперед. Вдалеке удалось вычленить среди всех контуров знакомую гору. Сейчас не о добыче надо думать, а о том, чтобы успеть к выходу. Я слишком долго здесь нахожусь, и если военные не успели, страшно даже представить, что может случиться с теми, кто сейчас в поезде. Позади послышался клекот. Оглянувшись, увидел, что за мной летят сразу две огромные птицы. Летят ровно за мной и не отстают, хотя я сейчас довольно быстр. Бежать в полной темноте по лесу то еще извращение, но выбора у меня сейчас особого нет. Если я скакну вверх, то потом хрен пойми, где приземлюсь. Повезет еще, если там будет ровная площадка, а если туннель вниз, прокопанный змеями. Так что пока только так. На моем пути попадались все те же горбатые твари, но теперь они нападали поодиночке, так что расправиться с ними не составляло никакого труда. Неожиданно земля подо мной пришла в движение, и мне пришлось резко сделать скачок вверх, уклоняясь от выныривающей змеи. Все бы ничего, но позади меня было две преследующих птички. Засада, однако. Направляю энергию в доспех и резко выстреливаю вокруг себя молниями, светясь, как новогодняя елка. Твари видят энергию и воспринимают свет. И если малое его количество для них безвредно, то вот большой светящийся огонек уж точно сможет их ослепить. Раздался недовольный клекот, и летающие твари резко повернули в разные стороны, чтобы не столкнуться. Я создал копье молнии, добавил в него каплю темной энергии и упал на змею, которая все еще ползла. В том месте, где я приземлился, змею начало делить ровно пополам вдоль хребта. Все это время я бежал немного не в ту сторону, пока был наверху, успел заметить множество энергоструктур, которые сражались между собой, но тем не менее стремились в одну точку. И скорее всего этой точкой являлся выход из разлома. Я рванул туда, стараясь искрить как можно ярче, чтобы освещать себе путь и отвлечь тварей на себя. На пути попадались разбитые танки, самолеты и еще очень много разной техники. Видимо, под конец местное население устроило нехилую войнушку за обладание солнцем. Я наконец добрался до дерущихся тварей и вклинился в их строй, помогая им убивать друг друга. Возможно, что это и не лучшая идея, но так они хотя бы заняты собой, а не мной. Передо мной мелькало множество разных тварей, как целых, так и не очень. Мясорубка шла еще та. Сверху вновь послышался клекот. Это явно за мной. Судя по очертаниям, я уже очень близко к нужной мне пещере, так что отступить не получится. Сверху налетела тварь, и я чудом успел отскочить в сторону. Летающая тварь набрала в когти других тварей и раскидала их по полю боя. Надо что-то решать со всей этой оравой, иначе я тут завязну. В голове родилась только одна идея, которая сразу же не понравилась мне, но делать в любом случае нечего. В прошлые разы шаровые молнии вели себя крайне нестабильно, когда я влил в них темную энергию. Встает вопрос, что будет, если влить в них еще больше темной энергии. Вот это я сейчас и проверю. Уклоняясь от тварей, я начал создавать молнию и добавил в нее аж 8 капель темной энергии. Когда все было закончено, мое чувство самосохранения возопило о том, что нужно поскорее отсюда убираться, ибо то чудовище, которое я породил, начало разрастаться, поглощая энергию из окружающих тварей. Вот вам и новое мини-солнце. Стараясь больше не участвовать в сражениях, я рванул, что есть сил, в пещеру. Благо тут не нужно было искать путь, он был устлан сражающимися тварями. Вбежав внутрь, заметил, как твари одна за другой исчезали в переходе. Остается надеяться только на то, что военные все же успели. Стало неожиданно тихо, и я почувствовал смертельный холодок по спине. Понимая, что скорее всего позади уже раздался взрыв, и я за одно мгновение уже оглох от этого звука, не стал оборачиваться, ибо промедление сейчас – это смерть. Но это было и не нужно. Все вокруг осветил яркий белый свет от шаровой молнии, и моему взору предстала вся картина произошедшей здесь мясорубки. Я увидел арку разлома и сразу же нырнул в нее, успев заметить в последний момент, как расщепляются стены пещеры. Возле разлома Д-ранга Гриша из последних сил держался на ногах, удерживая объемный щит. Впрочем, не он один. Тина также помогала ему. Вокруг слышался дикий скрежет и рев тварей, но он старался не обращать на это внимания. Удивительно то, что они смогли объединить свои силы, что практически невозможно. Однако, бывает такое, что могут встретиться два мага, способные объединять свою ману, тем самым создавая общие заклинания. Вот и сейчас они стояли, облокотившись друг на друга и удерживали барьер, чтобы твари не отвлекались на поезд. Когда солнце почти ушло за горизонт, однако военные все еще не прибыли, Гриша приказал машинисту включить фары, так как заметил, что твари разлома очень боятся света. Однако на деле оказалось, что они боятся только солнечного света, но хотя бы таким образом поезд сейчас освещал их, делая почти легкой мишенью для тварей. Когда брат ушел в разлом, Гриша хотел пойти за ним, но честь аристократа не позволила ему этого сделать. Он обещал защищать людей, и он сдержит свое обещание. Несмотря на то, что Сергей наглядно показал ему свою силу в прошлом столкновении, Гриша все еще сомневался в брате и считал того идиотом, который решил помереть в разломе. Когда-то давно отец рассказывал ему, что брат особенный, и что однажды его ждет великая судьба. Гриша поверил отцу и стал с нетерпением ждать, наблюдая за братом. Однако отец ушел, а мать с братом Александром начали винить в этом Сергея и называть его слабосилком. Так называют слабейших магов, которые являются отбросами в мире магов. Поддавшись общему настроению, какое-то время он тоже пытался выплеснуть всю свою обиду на брата, но слова отца никак не выходили из головы. Гриша оказался на распутье. С одной стороны отец, который покинул дом, и который уверял его, что Сергей особенный, а с другой мама, которая всегда была рядом и утверждала обратное. Наблюдая за тем, как его брат начал меняться, Гриша тоже решил не стоять на месте и решил сам понять, кто был прав, мама или отец. А тут мама как раз попросила его присмотреть за Сергеем, и он не мог упустить эту возможность. Послышался треск, на щите появилась трещина. Гриша перевел взгляд на Тину, ноги которой подогнулись, и она упала на колени, но все еще держалась за него, чтобы передавать ему свою ману. Когда солнце скрылось и твари только начали выползать из разлома, они вместе отражали их атаки. Сначала их было не очень много, и им удавалось без проблем сдерживать чудовищ, но потом по воронке разлома прошлась небольшая рябь. Гриша читал об этом и знал, что так выглядит один из эффектов закрытия разлома. Его брату удалось в одиночку закрыть разлом. Это стало настоящим шоком для Гриши, но времени удивляться не было. Тина, сражавшаяся вместе с ним, оказалась невероятно сильным магом и уже овладела подчинением стихии, что вызывало у Гриши зависть, потому что он все еще не справился с этим и восторг. Однако, насколько бы сильными они ни были, тварей становилось все больше, и вот они начали теснить Гришу и Тину к вагонам. Несмотря на то, что Тина пачками сбивала чудовищ водяными потоками, у нее тоже был свой лимит. Послышался треск, на щите появилась еще одна трещина. Когда тварей стало слишком много, Гриша с Тиной, не сговариваясь, подбежали друг к другу, и Гриша создал барьер, а Тина коснулась его и начала передавать ему свою энергию. Несмотря на то, что вокруг было полно чудовищ, ситуация к этому совсем не располагала, он очень обрадовался этому, потому что Тина успела ему понравиться. Девушка закашлялась, и Гриша, посмотрев вниз, увидел, что у нее изо рта идет кровь. Держаться, нельзя сдаваться. Если он сейчас опустит щит, то твари сперва растерзают их, а потом переключатся на людей в вагонах. В этот момент свет, идущий от основного вагона и освещавший их, погас. Неужели прорвались? В панике подумал Гриша и обернулся назад. В окне он увидел машиниста, который стоял, сняв свой головной убор и улыбаясь ему. Идиот, какой же он идиот. Все, за что они боролись, сейчас будет уничтожено. Часть твари, что налипла на щите, переключила свое внимание на поезд и рванула к нему. Время для Гриши замедлилось, и он в панике пытался сообразить, что ему делать. Если он сейчас отпустит щит, то Тина умрет. Однако, если он не отпустит щит, умрут беззащитные люди. Кто-нибудь, хоть кто-нибудь, помогите, взмолился Гриша про себя и почему-то посмотрел на воронку разлома. Брат, но из разлома лишь начала показываться очередная морда твари. Нет, нельзя ни на кого надеяться, только на себя. Если тут столько тварей, то там их наверняка еще больше, а значит, брат погиб. Гриша погрузился в себя, собираясь использовать последнюю в своей жизни технику. Пускай он умрет, но все остальные будут жить. Он аристократ по праву рождения и обязан чтить и оберегать законы аристократов, один из которых гласит: «Аристократ должен защищать простой народ». Гриша попытался сконцентрировать энергию, но ничего не получилось, он потерял слишком много сил. Послышался громкий треск, и щит взорвался множественными осколками. Вот и все, конец. В последние секунды своей жизни Гриша почему-то смотрел не на твари, что неминуемо приближались к нему, и даже не на Тину, которую он уже никак не сможет спасти, а на воронку разлома. Почему-то он верил, что сейчас должно случиться чудо. И оно произошло. Из разлома выскочила молния, которая пронеслась по всем чудовищам вихрем, разрубая их на мелкие кусочки. Не веря своим глазам, Гриша упал на колени, пока вокруг точно так же падали кусочки тел чудовищ. Перед ним, держа в руках черное копье молнии, стоял его брат, Сергей. Отец все же был прав. Глава 15. Учение, свет. Выскочив из разлома, я увидел Гришу с Тиной, к которым приближались твари. Судя по всему, они вдвоем сдерживали весь наплыв монстров, так как к поезду на данный подбежало лишь три твари. Чтобы успеть разобраться со всеми, мне пришлось влить еще больше энергии и ускориться. Мгновение, и все было кончено. Почти все. Вы молодцы, произнес я, остановившись возле брата. Отдыхайте, дальше я сам со всем разберусь. А разбираться есть с чем. Я породил чудовище. По воронке разлома пошла рябь. Войти и выйти через разлом могут лишь живые объекты, но не энергия. Однако это относится лишь к обычной энергии. Шаровая молния, которую я создал в разломе, состоит не только из обычной энергии, но и из темной. А темная энергия – это антиматерия, которая способна разрушать не только материальный план, но и энергетический. Сама по себе техника шаровой молнии в принципе считается уникальной, так как она способна подпитываться от врагов и за счет этого поддерживать себя какое-то время в активном состоянии, но не увеличиваться в размере. Однако, когда я создал шаровую молнию и поместил в нее много капель темной энергии, она начала не только поглощать в себя энергию ближайших мертвых и живых существ, но еще и расти. Видимо, темная энергия как-то перестроила энергетический уровень шаровой молнии, и теперь это уже не шаровая молния, а совершенно новая техника. Из-за той бойни, что там случилось, там скопилось огромное количество энергии, которую на данный момент поглощает этот монстр, и если я принудительно не закрою разлом, то темная энергия сможет проникнуть и на Землю. Большого вреда она не нанесет планете, так как разлом схлопнется раньше, а вот здесь, в радиусе километров 20, точно все умрет. Я подскочил к разлому и развеял копье. Это не молодой разлом, который только начал открываться, так что его так просто не закроешь. Однако шаровая молния уже начала влиять на разлом с той стороны, она поглощать его энергию, а значит, он слабеет. Нужно только подгадать момент. Той энергии, что есть сейчас, у меня навряд ли хватит. Хорошо, что ядро монстра тоже заполнилось. Я потянулся к ядру, перекачивая его энергию в себя. Все было бы проще, владея я лучше рунами, но чего не умею, того не умею. Придется пробивать эту стену лбом. Я начал вливать всю имеющуюся энергию тела в руки и туда же по капле отправлять темную энергию, ощущая, как руки тяжелеют и нагреваются изнутри. Главное, не переборщить и еще что-нибудь не натворить. На разломе появилась серая трещина. пора. Разведя руки в стороны, резко ударяю ладонями по разлому, высвобождая всю накопленную энергию, и вцепляюсь в него пальцами. Черные молнии словно змеи обвивают воронку перехода. На воронке появилась еще одна серая трещина. Плохо, если разрушение с той стороны будет происходить быстрее, чем я закрываю с этой. Если так продолжится, то, да черт его знает, что будет. Все же в прошлом теле я не имел такого опыта, так что приходится рассчитывать только на свои ощущения. Я потянул края разлома на себя, и он начал потихоньку стягиваться. Энергия начала уходить из меня очень быстро. Такими темпами я раньше иссохну, чем закрою разлом. На воронке появилась третья серая трещина, и благодаря этому мне стало заметно проще. Словно это какое-то полотно, я тянул на себя разлом, стягивая его в одну точку. И все же мне повезло с тем, что в этом теле есть темный источник. Если бы его не было, я не смог бы провернуть этот трюк. Даже несмотря на то, что разлом был уже почти закрыт, он ни в какую не хотел исчезать, но собрав остатки сил, я все же смог завершить начатое. Энергии не осталось совсем. Чувствуя дикую усталость, я стоял в темноте, пытаясь отдышаться. Больше никаких опытов с темной энергией. Сделал я для себя заключение. Страшно представить, что творится на данный момент на той планете, на которую вел этот разлом. Скорее всего, она будет уничтожена. Хорошо то, что на момент действия этой шаровой молнии, там не осталось живых разумных существ. Навряд ли выжившие, если они были, протянули около 100 лет с такими тварями под боком. Зажглись фары поезда, освещая все вокруг. Я повернулся и подошел к Грише с Тиной, проверяя их самочувствие. Кажется, они мирно спали. Я присел рядом, наслаждаясь пением сверчков и размышляя о том, как буду убивать ту скотину, которая задержала военных. Разлом – это не шутки. И правящий род Романовых хорошо понимает это, хоть лишь и на определенном уровне. Пока проходил ускоренный курс, успел изучить и на практике увидеть, что они выстроили систему и следят за тем, чтобы военные вовремя прибывали на место, защищая гражданских. Однако уже стемнело, а военных все еще нет, значит, кто-то намеренно решил их задержать. Как это возможно? Да черт его знает, но, видимо, все же возможно. Послышалось пыхтение, и ко мне подбежал машинист. «Господин страж, как вы? Вам помощь?» Начал носиться он вокруг, словно какая-то курица-наседка. «Не надо», — махнул я рукой, — «лучше скажи, что с пассажирами? Все живы?» «Да, господин страж, благодаря вашим спутникам, мне удалось отвести их на достаточное расстояние и все в целости и сохранности». «Спутникам». Я посмотрел на Тину с Гришей. «Пожалуй, теперь их точно можно так называть». В этот момент со стороны поезда послышались звуки шагов, и появились пассажиры, вооруженные кто чем. Один держал в руке большой дрын, другой длинный нож, третий шел со стулом. Я не смог сдержать улыбки, представляя, как они всем этим сражались бы против твари разлома. Они шли, постоянно оглядываясь, а увидев нас, подбежали, окружая и таким образом, видимо, защищая от возможных тварей. «Господин страж, вы как, в порядке?» — спросил усатый мужик, одетый в дорогой на вид костюм. Даже интересно стало, что он забыл в этом поезде. «Вы уж простите, что не смогли помочь. Страшно, чего греха таить. Мы бы и раньше подошли, но как увидели, что от вас во все стороны молнии бьют, так решили не подходить, чтобы вам потом за нас отвечать не пришлось. Я более-менее отдохнул, поэтому поднялся». «Страх – это нормально», – ответил я, смотря на Гришу с Тиной. «Вы лучше вот этим двоим потом спасибо скажите, когда очнутся. Это они вас защищали, пока я разлом закрывал. Отнесите их лучше обратно в купе». Мужики аккуратно подняли Гришу с Тиной и потащили их в вагон. Я какое-то время постоял на месте и тоже пошел в поезд. Когда пришел к нашему купе, моих попутчиков там не оказалось. «Господин», — подошла ко мне и поклонилась проводница, — «ваша дверь сломана, поэтому мы решили без вашего ведома перевести вас на другое место. Просим прощения», — еще раз поклонилась она. «Ничего страшного, проведите меня туда, пожалуйста», — улыбнулся я. Когда мы подошли к нужному купе, в нем уже находились мои попутчики. Над ними успели поработать. Стерли кровь с лица Тины, обработали их синяки и ушибы. Так как нижние койки были заняты, я полез на верхнюю. Что удивительно, кота Тины видно не было, похоже, убежал куда-то и спрятался. Проснулся я от чьих-то шепотков. Открыв глаза, увидел, что уже рассвело и поезд уже шел по рельсам, а разговаривали внизу Гриша с Тиной, причем девушка поглаживала откуда-то взявшегося сфинкса. Кажется, Гриша ей что-то рассказывал о своем детстве, а они нехило так спелись. Я не шевелился толком и не издавал звуков, но они неожиданно замолчали. «Брат, ты спишь?» – послышался шепот Гриши. «Ня», – ответил я, спуская ноги вниз и спрыгивая. «Ну что, защитники, как у вас дела?» Они переглянулись и пожали плечами. «А этот как здесь оказался?» Я кивнул на негатива у девушки на руках. Кот, увидев, что я на него указываю, зашипел на меня. Но когда я поднес руку, чтобы его погладить, все же позволил это сделать. Когда люди уходили, одна девушка прихватила его, чтобы на него не напали. «А когда все вернулись в поезд, негатив сам прибежал ко мне», — ответила Тина. «Вон оно как», — протянул я, присаживаясь рядом с Гришей. «Брат, ты ничего не хочешь мне рассказать?» — спросил он, посмотрев на меня. «О чем ты?» «Я только сейчас увидел метку на своей руке, на ней появился один лепесток. Расту, однако». А во, удивились и двое моих попутчиков, которые тоже увидели изменения в метке. «Поздравляю», — улыбнулась Тина. «Это ты за закрытие этого разлома получил?» «Видимо», — пожал я плечами. «Так что мне тебе рассказать?» Посмотрел я на Гришу. Он какое-то время молчал, а потом произнес. «Почему ты все время скрывал свою силу? В чем смысл?» Я задумался, не зная, что ему ответить. Ведь чисто по факту я не скрывал никакую силу. Да и вообще, то был не я, а предыдущий хозяин тела. Ему об этом не расскажешь. «Да и зачем вообще о чем-то рассказывать? Это не важно», — отмахнулся я. «То, что было, прошло, все в прошлом, так что не грузи себя сильно», — улыбнулся я ему.